Нет. Я могу о нем лишь догадываться. Гофман взял перчатки и положил на стул подле себя. Я сейчас не хочу знать, он подчеркнул сейчас, как примет его русская делегация завтра. Он протянул руку к стулу, потрогал перчатки. Руки должны были что-то делать. Но хочу сказать вам, он сделал паузу и внимательно посмотрел на Белозяда. Если немецкие условия будут отвергнуты, это грозит России. Чем это грозит России? Спросил Петр. Гофман пододвинул к себе маленький атлас в синем переплете. Чудесное мюнхенское издание, которым так гордятся немцы. Господин Белозед, не хочу скрывать положение дел на вашем фронте. Нам известно это не хуже, чем вам. Он развернул карту и протянул руку к лупе. Петр подумал, сейчас возьмет лупу и опять станет похож на Королева. Поистине, все злое оборачивалось для Петра лицом и сутью Королева. Но Гофман так и не дотянулся до лупы. Ваши солдаты покинули окопы и разошлись по домам. Я скажу больше. Фронт фактически рухнул, и нам ничего не противостоит. Неужели все это вам не ясно? Петр понимал, в словах Гофмана есть своя логика. Однако обнаруживать это и тем более подтверждать не имело смысла. Вы говорите так, будто бы успехи вашей армии вам неприятны даже больше, чем мне, засмеялся Петр. По-моему, вы правы, произнес Гофман, искоса глядя на Петра. Смех Петра встревожил и смутил его. Не то чтобы нас огорчали или огорчат эти успехи. Не скрою, стратегически большое наступление в России сулит нам свои выгоды. Но плох тот военачальник, который до того, как бросить в огонь солдат, не попытается достичь тех же целей путем бескровным. А мне говорили, что идею Бреста поддерживает господин министр Кюльман, заметил Белозед таким тоном, будто только эта фраза и была способна продолжить разговор. Верхняя губа генерала скептически приподнялась. Вы предполагаете, что идею Бреста поддерживает только господин статс-секретарь? Вопрос, который он сейчас задаст Гофману, подумал Петр, должен начисто лишить того возможности маневра. Простите, разве у вас с господином статс-секретарем Кюльманом один взгляд на Брест? Спросил Петр. И вы в плену этой нехитрой азбуки. Кюльман — миротворец, Гофман — милитарист. Все гораздо сложнее. В каком смысле, господин генерал? Если решение принято, оно отражает точку зрения статс-секретаря в такой же мере, как и мою. Все остальное — история. Ее место в мемуарах. Ну что ж, главное, чтобы ответ был. А ждать мы умеем. Нас хватит, господин генерал. Ждите, господин Белозед. Мы хотим мира не в меньшей степени, чем вы. Тем более, что у вас нет тылов, какие вы хотели бы иметь, заметил Петр, улыбаясь, и быстро взглянул на Гофмана. Эта фраза была откровенно грубой, но в разговоре с таким человеком, как Гофман, могла быть уместной вполне. Гофман взял перчатки, хлопнул ими по колену. «Наши тылы благополучны, по крайней мере, настолько, чтобы воевать, не оглядываясь. Тыл германский и европейский?» Гофман не удержал вздох. Этот русский был похож на того тибетского исцелителя, которого Гофман однажды видел в Японии. Тибетец безупречно знал географию тела. Он мог оперировать иглой с завязанными глазами. Острие безошибочно находило нужный нерв. Вы хотите сказать, у вас один фронт, а у нас два? Гофман воспринял безбоязненную прямоту,